Матерь Агни-йоги. Качество сдержанности ценно тем, что держит в узде чувства и не позволяет им вибрировать своевольно. При соприкосновении с людьми, обычно обуреваемыми всякими несдерживаемыми эмоциями, сдержанность помогает оградиться от них. Совершенно излишне стараться реагировать на них в унисон, ибо это совершенно не нужно и вредно. Сдержанность позволяет сохранять чувство достоинства. Слово «марионетка» вызывает ощущение, очень далекое от уважения. Можно ли ей уподобиться, реагируя в унисон со случайными настроениями и состояниями тех, с кем приходится соприкасаться? Лучше хранить собственное равновесие, не позволяя ничему, идущему извне, нарушить его.